Осип Дымов. Гимн войне. Русский фронт отступал от западной границы далее вглубь страны. Вместе с войсками бежало и население, отходили поезда, переполненные стариками, женщинами и детьми. Несколько матерей в суматохе и в давке потеряли своих детей. Бежали, не увязав вещи в летних платьях, захватив с собой немного хлеба и молока для детей. Потом из окрестных деревень, сел и местечек потянулись крестьяне на подводах, телегах, бричках. Изнуренные лошади с трудом продвигались вперед, мычали коровы, лаяли голодные собаки, кричали дети. А когда умчался вдаль на восток последний поезд, взвизгнув при въезде на мост, словно вскрикнув от боли, когда проехали мимо последние жалкие телеги с наваленными на них подушками и разным хламом, когда отзвучал вдали надрывающийся плач голодного ребенка, наступила тишина. Спустился вечер, и розовое молчаливое зарево мягким бархатом стало на западе. Это горели города. На месте, где много сотен лет жили и работали люди, теперь рождалась пустыня. Исчезали люди, сгорали города, уничтожались дороги. Пустыня была населена только голодными собаками, которые быстро начинали дичать. В несколько дней они становились похожими на своих предков-волков, живших здесь тысячи лет тому назад. И пустыня эта дышала. Она дышала железными вздохами, тяжело и гулко так, что содрогался воздух. Из завесы розового бархата, объявшей полнеба, доносились эти тяжелые смертельные вздохи стальных пушек. Сгущалась темнота, пошел мелкий дождь, и вдали у поворота дороги, которую перемесили колеса орудий, шаги солдат и копыта животных, у поворота грязной дороги показались странные существа. Непонятная процессия. Издали еще нельзя было определить, что это, животные или люди. Точно мистические призраки войны родились они в зареве городов и в грохоте дальних пушек. Они шли, топча ногами размытую осеннюю дорогу. Вот они ближе. Их можно уже рассмотреть, можно различить их язык и говор, гортанный говор, в котором ухо различало те самые слова, которые раздавались сотни и тысячи лет назад, когда предки этих людей в такие же странные ночи скитались по безлюдным дорогам, и красное зарево пожаров было позади их. Это шли евреи, жившие в западных губерниях России и теперь выброшенные из своих гнезд. Они шли толпою, подгоняемые невидимым бичом войны, шли голодные, грязные, больные, по размытым дорогам, по опустевшим полям. Над ними свистел ветер, дышала холодная ночь. Низко над их головами носились вороны, которых в эти дни стало очень много. Они размножились на свежем человеческом мясе. Эти люди были последними, которые прошли по дорогам. Больше никто не проходил. Стало пустынно и тихо. Дождь продолжался, и дорога была залита. Обычный ночной поезд не прибыл с востока. Мост был взорван и рухнул в воду. В оставленном городе среди развалин торчали почерневшие трубы сгоревших фабрик. Точно гигантские щупальца надвинувшейся пустыни. В ту ночь, когда последние обитатели маленького городка покидали свои дома, польский крестьянин Ян Грух остался. Это был маленький, пришибленный жизнью и тяжелой работой человек лет 24. Его отец и два брата уехали на телеге, когда еще было светло. Они запрягли последнюю лошадку и взяли с собой последнюю меру картофеля. Ян остался. Он видел, как уехала последняя повозка, он слышал, как, молясь, причитывая и плача, собрались в путь евреи. Старый торговец лесом и льном Гершон Кон, тот самый, сына которого вчера утром повесили русские казаки, постоял бессильно на крылечке своего дома и пошел, не оглядываясь. Седая голова его тряслась от горя или от голода, этого не мог знать Ян. Но он знал, что старик несколько раз в течение дня ходил к офицеру и просил выдать ему тело повешенного сына для погребения, но офицер прогонял старика. Так тело осталось висеть на большом дереве, которое росло около старого костела. «За что повесили сына старика?» — думал Ян. «Казаки говорили за то, что он был изменником». Этому трудно было поверить. Ян вырос вместе с Давидом, вместе играли, вместе иногда дела делали. Старый торговец часто посылал сына за границу по торговым делам. Там он получал заказы на лес и на лен. Эти заказы были записаны у него. «Да ведь все в городе с немцами торговали, значит, весь город и перевешать», — думал Янек, шатаясь по опустевшим улицам городка. На фоне розового горящего неба строения покинутого города казались черными и мертвыми. Ни одно окошко не светилось светом, ни один человеческий голос не прорывал темноты. Мокрый ветер хлопал ставнями и полусорванными дверьми. Непрерывно слышались звуки дальней пальбы, и с сердитым криком в черном небе проносились черные вороны. Страх охватил крестьянина. То, для чего он остался, уже не казалось теперь легким делом. Ян спешил к костелу, к дереву, на котором повесили его приятеля Давида. Он справедливо полагал, что солдаты, торопясь уходить, вероятно, оставят тело и не будут его хоронить. Впрочем, Яна совсем не интересовало тело. Он остался за тем, чтобы получить веревку, на которой повесили Давида. Крестьянин твердо знал, что веревка повешенного приносит счастье. Это все говорили. С такой веревкой в кармане ничего не страшно. За что ни возьмись, все удается. В карты много денег выиграешь. Подойдешь к девушке, она полюбит. Выбирай тогда самую красивую и богатую и живи в свое удовольствие до богатей. Ян вышел на базарную площадь. Здесь утром казаки протащили Давида. Он, Ян, стоял у своей телеги и видел это. Давид был бледен, словно его лицо мукой посыпали. Его руки были связаны позади, и большие черные глаза в смертельной тоске смотрели на людей, мимо которых он проходил. «Куда вы ведете меня?» — бормотал он. «Я не изменник. Меня здесь все знают. Спросите, кого хотите». Ян вспомнил, как черные горящие глаза Давида взглянули на него. «Спросите его, он меня знает. Яша, друг, ты знаешь меня?» — проговорил он умоляюще. «Я не знаю», — ответил Ян, отвернувшись. — «Иди». Он ответил так не потому, что желал зла Давиду, а потому, что лучше не связываться с казаками. Он не думал раньше, что поступил плохо, но теперь ночью в черном мертвом городе ему жалко стало Давида. Хороший, в сущности, был парень, и невеста у него есть, и отец его столько лет дружил с отцом Яна. Нехорошо, не надо было говорить. «Я тебя не знаю». Ян миновал базарную площадь и увидел костел. Колокольня его вырисовывалась в розовом небе, точно вырезанная из бумаги. Он обошел здание и сзади его, около огорода, увидел дерево, которое он искал. Здесь было очень темно, но все же крестьянин рассмотрел, что ветви его голые, и тело повешенного исчезло. Злоба охватила Яна. Какие-то чужие люди перехитрили, обманули его, украли у него счастье. Напрасно он остался ночью в этом страшном мертвом городе, рискуя каждую минуту попасться в руки немцев. Усталый, голодный, промокший, он стоял под деревом, вглядываясь в нижний сук. Не осталась ли веревка, и вдруг, споткнувшись обо что-то, упал. Резкий визг у самого уха оглушил его страхом. Что-то шарахнулось в сторону и скрылось. Сердце его испуганно забилось. Он поднял руку, чтобы перекреститься, и вдруг понял, что предмет, о который он споткнулся, было тело несчастного Давида. Собака, возившаяся у свежего трупа, убежала, испуганная тем, что ей неожиданно помешали. Значит, казаки, отъезжая, сняли труп с дерева. Но оставили ли они веревку? Ян, стоя на коленях перед трупом своего старого приятеля, принялся ощупывать его. Вот ноги, грудь, шея. Ян вздохнул радостно. Он нашел мокрую веревку. Она шла вокруг шеи, туго стянув ее. Ян с трясущимися от страха и радости руками принялся развязывать ее. Он дотронулся до щеки умершего, и она показалась ему очень холодной, холоднее мокрой земли, на которой он стоял. «Господи, спаси меня!» — прошептал он в страхе. От дождя веревка распухла, и трудно было развязать узел. Ян дернул два раза, но веревка не поддавалась. Тогда он просунул левую руку снизу между шеей и веревкой и опять дернул. Узел сразу ослабел, и в ту же секунду Ян почувствовал, как острые клещи с невероятной силой схватили пальцы его руки и сжались. Он не закричал. Кто-то другой закричал в нем отчаянным голосом человека, которого топит, и в ту же секунду близко в кустах точно эхо завыла собака, которую он прежде отогнал от тела. Железные клещи не разжимались. Ян понял, что это Давид укусил его. Страшная боль и ужас от мысли, что мертвец кусается, разом отравили его мозг, сознание его померкло. Дрожь сотрясала его тело, ему представлялось, что Давид только притворялся мертвым и ждал его, Яна, когда тот придет красть веревку. И Давид отомстил ему за то, что Ян сказал, будто не знает его. «Отпусти меня!» — просил тихо крестьянин, наклоняясь к земле. И так как Давид не слушался и не отпускал, то Ян кричал, призывая на помощь воронов и собак. «Отпусти!» И собаки пришли на его зов. Они вылезали из подвалов, из помойных ям и норы одна за другой, медленно подходили они ближе, испуганные, с взъерошенной мокрой шерстью. Дикий вой, которого они никогда не слышали прежде, притягивал их с неотвратимой силой. По всему брошенному городу из угла в угол разносился этот сумасшедший вой, которому издалека вторили гулки и разрывы стальных пушек. И слабый розовый отсвет неба, точно тень войны, падал на черное дерево у костела, на силуэты крадущихся собак и на бледное лицо Янека, искаженное страхом. Рано утром к покинутому городу подъехал передовой отряд немцев. Кавалеристы были очень изумлены странным воем, который разносился по городу. Они остановили лошадей и, изготовив ружья, прислушались. Вначале кричала одна собака, особенным образом точно запевала перед хором, точно она сигнал давала. А потом ревом и воем отзывалась вся стая. Подъехали к костелу и увидели странную картину. Ян стоял на коленях перед трупом и кричал собачьим голосом. Рука его была зажата в мертвых зубах повешенного. В расстоянии 10 шагов расселись вокруг дюжины 2 собак, высунув языки. Подняв морды, они протяжно выли. «Отпусти!» — выл Ян. «Уй-уй-уй!» Тотчас дружным эхом отзывались собаки. Казалось, что это странное сборище собак с человеком посредине пело приветственный гимн войне. Немцы разогнали собак. И когда освободили крестьянина от смертного укуса мертвеца, Ян уже ничего не понимал. Он сошел с ума и уже не поправлялся.